Шестое. Изобретатель настолько тщательно отработал свою систему, так продумал каждую деталь, подчеркивали Красноусов и Шоев, оценивая преимущества брайлевской системы письменности слепых и неудачи в стремлении устранить ее, что вот уже 150 лет все попытки заменить ее не дали положительного результата. Многочисленные попытки заменить систему Брайля не увенчались успехом, и это есть факт исторический. Однако, думается, не стоит сбрасывать со счета истории значение отрицательных результатов, их влияние на окончательное признание брайлевской системы письменности как наилучшей. И вот уже 120 лет слепых детей, впрочем, во взрослом возрасте также, обучают Брайлю. 115 лет тому в Москве вышла в свет первая книга по Брайлю. С 80-х годов XIX века издаются в России сочинения по тифлопсихологии, тифлопедагогике. С 1888 по 1890 годы издавался плоским шрифтом журнал о слепых в назидание зрячим, который именовался «Русский слепец», переименованный в журнал «Слепец», просуществовавший до 1917 года, а с 1898 по 1916 выходил в свет журнал «Досуг слепых», печатавшийся по Брайлю. Остается лишь удивляться тому, что до сих пор нет у нас в переводе на русский язык сочинений самого Луи Брайля. Первый перевод его биографии появился в журнале «Школьный вестник», а затем в издательстве книг по Брайлю «Репро», только в 1999 году. А между тем, в отделе тифлологии РГБС ждет своего часа биография Луи Брайля, написанная Пьером Анри, одним из признанных знатоков его жизни. Книга издана по Брайлю в Лондоне на английском языке к столетию со дня смерти французского гения. Не могу и не хочу поверить в то, что будто бы среди нас не отыщется никого, кто бы взялся за перевод этой книги на русский язык. Часть четвертая. Обучение и просвещение слепых в Западной Европе, России и США. Обучение и тифлопедагогика во Франции. Так уж случилось, что на родине Гюи широкое применение его опыта по созданию ателье трудящихся слепых с последующими преобразованием в Парижскую королевскую школу, а затем в Национальный институт слепых, его ученых трактатов с изложением системы обучения, воспитания и просвещения слепых, задержалось до середины XIX столетия. Лишь в 50-е годы на средства благотворителей открывается несколько частных школ слепых с числом воспитанников от 5 до 10 человек. Обучали в этих школах грамоте и музыке по системе Гюи. В дополнение к школам слепых для мальчиков при одном из женских монастырей открывается школа серых сестер, где слепые девочки обучались вместе со зрячими лишь рукоделию и музыке. Об обучении грамоте в этой школе и думать не думали. А вот об устройстве по окончании курса подумали основательно. Желающие навсегда оставались в монастыре, особо одаренных музыкально, в том числе и слепых. Пристраивали органистками по церквам либо учительницами музыки в состоятельных семьях. Тогда же при мужских монастырях и церковных общинах создаются специальные духовные школы для слепых мальчиков из бедных семей. Здесь готовили в основном певчих, а нередко из особо одаренных и памятливых католических миссионеров. Лишь на рубеже 70-80-х годов XIX века при Парижском монастыре святого Иоанна для слепых мальчиков открывается первая школа, в которой преподавание велось по программе неполной средней городской школы. Однако и здесь главным предметом остается музыка, поскольку выпускники распределяются по монастырям главным образом органистами и, конечно, певчими. В 80-е годы растет число совместно обучающихся учеников, мальчиков и девочек, а в дополнение к начальному образованию и обучению музыке открываются ремесленные мастерские и ремесленные школы с общежитиями для воспитанников. В мастерских мальчиков обучали щеточному ремеслу, плетению корзин, матов и сидений для летней мебели, а девочек – традиционным рукоделием и изготовлению свадебных и кладбищенских венков. В соответствии с системой ГЮИ, школы, училища или институты слепых в конце концов получили самое широкое распространение и в Западной Европе, и в России. Наибольшей известностью из школ этого типа пользовалась школа имени Луи Брайля, располагавшаяся в предместье Парижа. Она возникла, как и ателье трудящихся слепых, ГУИ, на средства благотворительности, но с увеличением числа и улучшением профессиональной подготовки воспитанников школа была принята на бюджет департамента образования. Столь же широкое распространение получило положение системы ГУИ об организации при школах и институтах слепых дошкольных отделений для детей от 3 до 7 лет, в которых уделялось немалое внимание физическому развитию и музыкальному воспитанию, самообслуживанию в быту и хорошим манерам.